Глава 54. Демид. Мы сели в машину. Мне показалось, что снежная королева какая-то задумчивая. «Что-то случилось?» — спросил я. «Просто в сон клонит после еды». «Так спи». Я опустил ее сиденье, нашел удобный угол наклона, самолично пристегнул ее, в очередной раз задержав руку на ее груди. Она улыбалась мне и была совсем не снежной. «Моя королева!» Я ощущал необыкновенную легкость. Я, наконец, выговорился, признался в том, о чем молчал годами, и чувствовал себя просто великолепно. Была только одна проблема. Мне хотелось болтать без умолку. Кажется, у меня открылся фонтан красноречия, и заткнуть его будет непросто. Я никогда не был болтуном. Всегда предпочитал действовать, а не говорить. Но сейчас мне хотелось поделиться с Анютой всем – детскими воспоминаниями, мыслями о том, где нам лучше жить и растить детей, соображениями о летнем отпуске, стоит ли ей куда-нибудь ехать в ее положении. Я болтал, она дремала. Иногда что-то отвечало мне. Я пытался заткнуться, но ничего не мог с собой поделать. Блин, надеюсь, это пройдет. Надеюсь, это временное помешательство от переизбытка эмоций. Когда наши двойняшки должны появиться на свет? — спросил я Аню, заметив, что она не спит. — Где-то в конце ноября. Значит, впереди почти 6 месяцев. Надо подыскать просторный дом. Моя квартира не подойдет для семейной жизни. Анина, конура, тем более. Мы вполне можем успеть все обустроить. 1,5 года — это немало. Я занялся расчетами и очень сильно увлекся. Когда очнулся, увидел, что снежная королева снова закрыла глаза. А ее блузка снова распахнулась. Как мне хочется прикоснуться губами к этой нежной коже, целовать и целовать, нежно исследовать губами каждый миллиметр и никуда не торопиться, пока она сама не запросит большего. Аня. Демид болтал всю дорогу. Это было так на него не похоже. Он строил планы нашего совместного будущего, что-то рассказывал, о чем-то спрашивал. Это было так успокаивающе и убаюкивающе. Временами я проваливалась в сон, но все время чувствовала, что на моих губах играет блаженная улыбка. Меня отпустило напряжение. Я больше ни о чем не беспокоилась. Рядом со мной Демид, сильный, мужественный, надежный мужчина, который обо всем позаботится, который уже высчитывает, сколько времени у нас есть на подготовку, какой размер детской нам нужен, и надо ли сразу 2, или для начала малышам будет удобнее в одной комнате. Я готова слушать его часами. «Я забыл сказать тебе одну вещь», — выпалил Демид, когда мы, наконец, добрались до его квартиры. Я упала на диван, он снял с меня балетки и теперь массировал ступни. «Не мужчина, золото!» «И эта вещь может тебя расстроить». Я не верила, что меня сейчас что-то может расстроить. Мне было слишком хорошо. Я плотно поела, поспала, мне делали массаж. Говорите, что хотите, меня ничем не проймешь. Я сделал анализ, произнес Демид, и теперь знаю, что мои сперматозоиды активны. Почему это должно меня расстроить? Я не верил тебе, хотел верить, но... В общем, вот, я решил сказать, чтобы не было недомолвок. Да, ты прав. Ты правильно сделал, что сказал. Ты не злишься? Нет, я понимаю. 10 лет. Ты должен был убедиться. Я выпрямилась. Он прав. Между нами не должно быть тайн. Пришло время и мне покаяться. Я тоже должна тебе кое в чем признаться, начала я. Раз уж у нас момент откровенности. Ты весь вечер рассказывал мне, как влюбился и как страдал. Я тоже расскажу. «Хочешь сказать, что тоже влюбилась в меня с первого взгляда?» — ухмыльнулся Демид. «Я тебя понимаю. Я же красавчик». Он в своем репертуаре. Только что был нежным, трепетным, даже робким, и вот опять превратился в самоуверенного засранца. Так и отшлепала бы. Ремнем по его офигенной мускулистой заднице. Только сначала расстегнула бы джинсы, немного побаловалась со змеем. «Так, Аня, хватит. У нас тут серьезный разговор. Даже Демид не распускает руки и не позволяет себе пошлых намеков. А ты ведешь себя, как озабоченная кошка, Кстати, а почему он не распускает руки? Я бы не сильно возражала, разве что для вида. Прекрати, не надо искать причины, чтобы отложить неприятное признание. Ведь я не знаю, как он на это отреагирует. Он не переносит лжи, а я его обманула. Может, я и влюбилась с первого взгляда. Мне тогда показалось, что ты тот самый, кого я ждала всю жизнь. Не показалось, вставил Демид. И ты не представляешь, как я на тебя разозлилась, когда ты меня оттолкнул. Догадываюсь. Я тебя ненавидела за то, что ты не хочешь быть со мной, не хочешь заводить семью, не любишь детей. Люблю. Ты всегда говорил, что не любишь. Теперь я понимаю, но тогда я решила плюнуть на тебя и найти себе мужа. Но все мужики оказались слабаками и тряпками по сравнению с тобой. Даже забеременеть было не от кого. Я помолчала и продолжила. В общем, я решила забеременеть от тебя, без твоего ведома. Демид смотрел на меня, кажется, с восхищением. Ну ты даешь. Вот почему я соблазнила тебя в Таиланде. Завлекла и обесчестила. Я хотела продолжить, но Демид меня перебил. Ты меня соблазнила? Да. Ты меня заманила и обесчестила? Да. Заставила заняться с тобой сексом? Именно. Он расхохотался. Еще скажи, что сопротивлялся. Нет, но я все запланировала. Это я пустила слух о заразе, чтобы ты не распылялся на других. Я строила тебе глазки, вертелась перед тобой в купальнике. Но самое главное... Я замолчала и задержала дыхание. Сейчас я скажу. Что? Нетерпеливо спросил Демид. Я проткнула твои презервативы, а потом так яростно скакала на тебе и напрягала мышцы, что вообще сняла презерватив. Ах, вот чем ты тогда занималась. Да, ты кончил в меня, как я и хотела, и я попыталась встать в березку, чтобы точно забеременеть. Ах, вот что это было. Да. Я виновато опустила глаза. Мне было стыдно смотреть на Демида. Такого коварства я от тебя не ожидал. Произнес он очень серьезным тоном. Я напряглась. «Ты заслуживаешь наказания», — продолжил он. В его голосе появились стальные нотки. Набравшись духу, я посмотрела на него. Он был серьезен, даже строг, но его глаза смеялись. «Раздевайся», — скомандовал он. «Я тебя отшлепаю для начала». «Но я...» «Можно просто задрать юбку». «Да, начнем с этого». Демид вскочил, схватил меня, поднял на руки, сел на диван, меня положил кверху попой к себе на колени. «Но я же очень плохо поступила!» — не могла остановиться я. Мне хотелось разобраться в ситуации до конца, хотелось поговорить, а он... «Вот именно, очень плохо! Ты дрянная девчонка и заслуживаешь наказания!» Он задрал мою юбку и положил руку на попу. Просто положил. Но мне стало очень жарко. «Я проткнула твои презервативы», — напомнила я. «Я вообще не собирался их надевать. Натянул только для того, чтобы ты не догадалась, что я неполноценный. Но я...» «У тебя обалденная попка. Просто умереть, какая задница!» Ладонь Демида ласкала мои ягодицы. «Мы что, уже поговорили?» «Нет, мы продолжаем наш серьезный разговор». Он потянул вниз мои трусы. Верхняя часть попы оголилась. И прикосновения к ней его пальцев стали еще более невыносимыми. «Демид, ты не злишься на меня?» «Злюсь, конечно». Он легонько шлепнул меня по попе. Потом еще раз. «Оказывается, такое наказание страшно заводит». «Я очень злюсь, и ты сейчас почувствуешь всю силу моего гнева». Трусы полетели в сторону. Руки Демида стали более активны. «Я знал, что ты огонь. Что ты безбашенная и сумасшедшая. Я нормальная. Ты просто создана для меня. Специально. По моему заказу. Знаешь, что я думаю?» Он замолчал. Его рука замерла. Я воспользовалась моментом и сползла с его коленей. Развернулась. Уселась на него верхом. Лицом к лицу. Демид обхватил меня за ягодицы. Я положила руки ему на плечи. Мы смотрели в глаза друг другу. «Я думаю, это ты меня вылечила», — произнес он. «Оживила моих дохлых головастиков». Устроила им такую взбучку, ты и мертвого разбудишь, моя королева. «Я люблю тебя», — произнесла я. «А я... ты даже представить себе не можешь, как я люблю тебя».